Затем оделся и вышел во двор проветриться, походил по двору и решил заняться зарядкой, проверить физическую форму доставшейся тушки. Форма оказалась не очень, но я списал все это на последствия недавней хвори, чудом не приведшей к смертному одру, и продолжил классические упражнения, как я их помнил, из утренней зарядки. Приседания, наклоны и махи руками. Так увлекся, что проморгал появление во дворе вчерашней сладкой парочки, Аксиньи с Демидом. Помня о сословных заморочках, невозмутимо продолжил заниматься, а Демьян шикнул на приоткрывшую рот Аксинью, прогнав ее в дом накрывать стол, доложив мне, что взял на себя смелость вчера прикупить фунт сливочного масла, так что нас сегодня ждет настоящий барский завтрак. Я лишь кивнул одобрительно, сам уже думая прекращать, запыхался и устал, а Демьян продолжал топтаться рядом, с одобрением пространно рассуждая о полезности экзерцисов, как он обозвал мою зарядку, вспоминая свою службу, как офицер у них и сами на учебных саблях рубились и солдатам спуску не давали. Если по военной части идти собираетесь, барин Герман, без экзерцисов никак, сука. Я отвернулся и зардевшееся лицо принялся протирать снегом. Холодное, оно же белое оружие, мое несомненное дворянство какое-никакое, пазл сложился. По военной части, как предположил Демьян, никакого желания идти, я свой долг родине еще в будущем отдал. А вот умению обращаться с колюще-режущим и рубящим оружием дворян в этом времени чуть ли не с детства учат. А мой уровень – максимум колбасу нарезать на разделочной доске. В этом случае на иноземное происхождение съехать не получится, увы. Шагнул к сваленной у чурбака для колки дров куче веток, выбрал два увесистых дрына относительно прямых, один кинул Демьяну, вторым вооружился сам. «Давай, Демьян, нападай». Не было у нас с батюшкой возможности моим образованием заниматься со всем усердием, больше над книжками корпел, так буду наверстывать. Напады, таять, ваше благородие, он наперся на палку как на посох и покачал головой. При лекаре полковом обретался, поэтому и прибился тут к Антону Сергеевичу фельдшером, какой из меня рубака. Давайте я вас с казаками сведу, кои по ухватисти и всечи сведущи, они научат, защищайся тогда. Я крутанул пару эффективных восьмерок и стал наступать на поднявшего палку Демьяна. А что, кто из пацанов в перестройку, посмотрев семь самураев, палкой не учился работать? Мы и штакетником дрались на дискотеке, и нунчаки были самодельные, одно время отрабатывал связки, в мотоциклетном шлеме, после того как сам себе по голове зарядился всей дури. Так что руки-то помнит. Я уверенно теснил отступающего Демьяна, с опаской отступающего в самый угол двора по сугробам и увещевавшего меня одуматься и найти настоящего учителя. Бить его не собирался, не настолько уж я отморозок, ветерана калечить, но вот палку из его рук можно выбить. Только примерился, как это ловчей сделать и замахнулся, как Демьян словно преобразился, его дрын запорхал как меч джедая, мой выбило из рук неведомой силой, а левую руку словно отсушила. Ой-ой, с чувством выдал в пространство, сдерживая маты правой, растирая онемевшую левую. Хорошо, что при лекаре обретался, а не писарем в штабе. Ваше благородие, упавшим голосом повинился Демьян. Я же говорил, нормального вам учителя надо. Вы как давай размахивать, я и испужался. Куда мне нормального, процедил я. Если ты меня под орех разделал моментом, с тобой буду заниматься пока, за отдельную плату. Покажешь, медленно, как ты это сделал, завтра. А сейчас завтракать пошли. За столом, во время завтрака, не идущего ни в какое сравнение со вчерашним, договорился с Аксиньей о дальнейшем сотрудничестве. Что касается стирки, прикинул, что если заниматься физической формой, то и гигиеной следует озаботиться, чтоб не запаршивить. Вопрос оплаты переложил на Демьяна. Вроде все правильно сделал, не дело дворянина копейки считать, по крайней мере. Оба согласно кивнули на такое предложение, а после завтрака достал вчерашний отрез самого дешевого сукна, взятого Демьяном на полотенце, я из него и на них, и на портянке уже изрядно откромсал. Объяснил отчаянно краснеющей Аксинье концепцию простых семейных трусов, тут же раскроили первый образец, на живую нитку в несколько стежков сметав. Сходил примерил в спальню, раз сплю там, значит спальня, чтоб не смущать девку, и остался доволен. Пока заказал сшить одни, до завтра, если вариант устроит, то закажу с десяток. И матрас простой хочу, вернее, чехол обычный, по типу пододеяльника, думая его набить той же соломой, а то слишком уж спартанские условия существования. Аксинья, довольная, убежала в свою богадельню, а Демьяна вновь озадачил шопингом, раз уж мне пока прогулки за периметр госпиталя запрещены из-за карантина. Еще такой же ткани заказал, вчерашний отрез все, кончился, бумаги пищи недорого и письменные принадлежности. Особо попросил литературы прикупить, пару книг, надо осваивать современный язык, и так то и дело то недопонимание, то вообще непонимание, благо пока удается все списать на свое иноземное происхождение. Русский язык сейчас совсем не похож на привычный мне. В идеале, попросил купить любых печатных изданий, газет, журналов или учебников, если такие сейчас имеются. Демьяну все несколько раз повторил, заодно поинтересовался, как у нас с деньгами. Тот уверил, что финансов достаточно на все и если не кутить, до осени хватит. По-хорошему, самому надо вникнуть во все, но и так голова кругом идет. И от системы меры весов, и от цен, и вообще от всего. Радовало, что никакого уныния и депрессии, и в помине не было, организм и психика мобилизовались. Буду считать свое появление здесь вторым шансом, а уж за что мне это досталось, дело десятое. Изменить историю кардинально навряд ли получится, но и сидеть сложа руки, не дело. Надо действовать. На месте не сиделось, в голове роилось планов громадье и идей всевозможных, принялся машинально мерить шагами небольшую кухню, пару раз зацепившись за стол, оделся и опять во двор вышел, на рекогносцировку местности. Ну и думалось в движении лучше. Походил по двору, теперь уже при свете дня рассмотрев, что из себя представляет Златоуст. Краеведческий музей признал, вернее, на его месте стройка кипела, стояла коробка здания и народ копошился. Сопоставил выведанную информацию от Демьяна о том, что здешний хозяин, купец и заводчик Лугинин себе усадьбу возводит второй год и сложил 2 и 2. Профессиональный интерес взыграл и руки зачесались, можно ведь и строительством заняться. Силы и умения есть куда приложить, главное, нужный вектор выбрать и осторожно действовать, не слишком сильно выделяясь и уж тем более, не считать предков за дураков и недалеких людей. Они тут в своих реалиях как рыба в воде, империю строит, а я, стыдно сказать, без помощи гугла и роликов с ютуба уже жизнь не представляю. Что далеко ходить? Наталья моя пару лет назад уезжала по работе на курсы повышения квалификации, так я прежде чем гречку с тушенкой сварить, в интернете искал, сколько воды на стакан крупы надо. Вернулся Демьян, прошли в дом, где он принялся выкладывать принесенные покупки, пространно отчитываясь о тратах. Почти все принес из заказанного, кроме литературы. На вопрос, а где же пища духовная, насупился и буркнул: нету ничего. Потом вздохнул и пояснил, оправдываясь: не по карману этакие траты, корову можно купить за те же деньги. Ну и как прикажете в таком случае местные реалии познавать, придется ждать уже недолгого окончания карантина и самому покупать, что даже лучше, как я здраво рассудил, несколько дней роли не сыграют. Демьян, продолжая ворчать, ушел заниматься повседневными делами во двор, судя по стуку топора, дрова принялся рубить. А я пристроился за столом, достал бумагу купленную, пересчитал, 10 листов, желтоватая, формат, едва ли половина от А4. Зря мимо ушей пропустил озвученные Демьяном цены. Извел всю, тренируясь писать пером, итогом упражнения и гордостью стал английский алфавит, с коряво прописанными буквами и парой клякс, но все-таки, первый раз в руках держу перо, уже можно считать достижением. Остальные листки, исписанные с двух сторон и щедро усеянные кляксами, отправились в печь. От размышлений, чем бы еще заняться, избавило появление Антона Сергеевича, принесшего увесистый сундук и саблю довольно скромного вида, в обшарпанных ножнах. Остальные вещи ваши и вашего батюшки, хер Герман, пока у меня лежат, объявил лекарь и сделал попытку откланяться. Ну тут уже я в него вцепился аки клещ, попросив остаться и помочь разобраться. И с батюшкиным наследством, и долг вернуть, тут же закралась мрачная мысль, а будет ли чем рассчитаться, и помочь определиться с дальнейшей судьбой советом. Демьяну, вернувшемуся с улицы, сказал, чтоб печь растопила и ставил воды, визитера чаем поить. Антон Сергеевич от чая вежливо отказался, что не помешало Демьяну развить бурную деятельность и начать растапливать печь, подсел с другой стороны стола, деликатно отвернувшись от открытого мной сундука и стал обрисовывать мне дальнейшие перспективы. Под ворохом писем и каких-то бумаг, мало того, что на немецком, так еще и прописью, покоилась стопка ассигнаций различного номинала такого же невзрачного вида, как выданные вчера лекарем 25 рублей. Я облегченно вздохнул, тут же протянув Антону Сергеевичу долг. Еще кожаный мешочек присутствовал, заглянув в который, обнаружил серебро и медь, пересчитывать пока не стал. От души отлегло, по крайней мере, нищенское существование на первое время не грозит. А то и стартовый капитал есть, на небольшой бизнес, если все правильно рассчитать. Также обнаружил ящик с пистолетом и расходниками, но знакомство с этим допотопным оружием решил отложить на потом. От слов лекаря, становилось грустно, но нечто подобное я и сам подозревал. По законам Российской империи я считался несовершеннолетним и, как следствие, недееспособным. Антон Сергеевич участливо предложил помощи даже приют, на время, пока спишемся с моими родственниками, которые и займутся моей дальнейшей судьбой. Видимо, я настолько явственно приуныл, что Антон Сергеевич с нажимом переспросил: «Есть у вас родственники, Пхеры Фальки, которые примут участие в вашем дальнейшем воспитании?» «Нет у меня никаких родственников», — отрезал категорично, обхватив голову руками. Желание ехать к неведомым родственникам, даже если они имеются, не было от слова совсем. А уж после фразы, что они займутся моим воспитанием, стал всерьез перебирать варианты, как этого можно избежать. С надеждой посмотрел на Антона Сергеевича, приготовившись расспросить его, как мне лучше поступить в этой непростой ситуации, как нашу беседу бесцеремонно прервали. Вначале на улице послышалось ржание лошади, заполошные крики, а затем в избу вбежал мужик, смахнул шапку рукой и согнулся в глубоком поясном поклоне. «Батюшка наш, Антон Сергеевич, помоги! Мы к вам, стало быть, вначале, а там сказали, что вы здесь, вот мы Прошку сюда сразу. Что случилось?» — подобрался доктор. «Так это, стало быть, Крицу разбивал Прошка и не уберегся. Запнулся и ногу пожгло до кости, кричать уже не может, хрипит. Спасите, Антон Сергеевич, Христом Богом молю, племянник мой, двое детей малых осталось, заносите!» — скомандовал доктор и глянул на меня. «Извините, Пхеры Фальки, потом продолжим. Демьян, свечи, инструмент, веревки и воду грей». Внесли пострадавшего Прошку, он действительно уже не мог кричать или что ли мычал, то ли скулил. Пронесли сразу в палату, где спал я с Демьяном, и помимо наших лежанок, еще несколько свободных мест было. Бочком, чтоб не мешать, протиснулся к печке, где Демьян подкидывал дров. Поинтересовался, что сейчас делать будут, и предложил свою помощь. «Резать будем», — отрезал он, с сомнением посмотрев на меня. «Лоскуты оставим, чтоб культю прикрыть, где не сгорело и отпилим. А там или заживет, если огневица не начнется или Богу душу отдаст». «Огневица — это когда культя краснеет и воспаляется потом, сперва краснеет, затем чернеет и лихоманкой бьет. Еще бы у них послеоперационные осложнения летально не заканчивались». Демьян как раз с полки сгреб инструменты, которые вчера меня так напугали, и потащил их в ту комнату, где лежал страдалец Прошка. Протиснулся за ним, Прошка уже затих, в зубы ему втиснули деревяшку, и он на одной ноте негромко подвывал. Демьян, свалив хирургические инструменты кучей на соседнем лежаке, принялся вязать пациента. Я со своего лежбища подхватил отрез ткани и обратился к лекарю. «Антон Сергеевич, важный и незамедлительный разговор есть. Потом, Пхер Герман, у нас сейчас пациент внимания требует. Несколько минут вашего внимания, Антон Сергеевич». Не отставал я. «Как раз по поводу операции сведения есть. Причем из заслуживающего доверия источника. Лекарь, скорее всего, чтоб отвязаться, с недовольным видом прошел за мной на кухню, где я, как мог, постарался до него донести идею дезинфекции. Приплел к этому делу мифического друга отца лекаря, убеждая, что это передовая практика европейских врачей, а что нераспространенная, так в секрете держит. Моя ли убежденность вместе с горячностью подействовала, либо неожиданное заступничество Демьяна, который вчера уже видел процедуру дезинфекции и оценил по достоинству, но доктор заинтересовался и, уяснив, что для этого требуется, согласился. «Хуже все равно не будет. Кипятите пилу и ланцеты». Инструмент прокипятили, обдали кипятком другую лежанку и кусок ткани, пошедший на простыню, не видать мне еще матраса несколько дней, куда перенесли бедолагу Прошку, уже разоблаченного от большинства одежды. Антон Сергеевич тщательно вымыл руки с мылом, как и Демьян, они оба за хирурга были, как оказалось впоследствии. Ногу, которую предстояло резать, протерли водкой. Лекарь резал и сшивал, Демьян отпиливал перетянутую выше колена ногу. А я, отвернувшись от происходящего, придерживал голову пациента и сам на грани паники, успокаивал ничего не понимающего и то хрипевшего, то вывшего Прошку, да щепой пены изо рта жевавшего кусок палки во рту. «Терпи, Прошка, терпи, еще чуть-чуть, доктор шарит, что делает, потом протез смастерим и еще плясать будешь, как Марисьев». Когда все закончилось, минут 10 блевал во дворе, вспоминая скрежет пилы по кости. Это, наверное, самая долгая процедура была, если мне не показалось. Лекарь с Демьяном посмеялись немного над моей впечатлительностью, но помощь оценили. Прошки совместными усилиями влили 2 стакана водки, после чего устроили консилиум и разбор полетов. Я удостоился скупой похвалы из уст Антона Сергеевича и приглашения идти в лекари, на что с ожесточением покачал головой, сказав, что лучше уж в армию, чем вот так. Эти маньяки от медицины лишь рассмеялись. И Антон Сергеевич серьезно сказал, вместо тоста, идею дезинфекции все-таки приняли, особенно послеоперационной. Если все, что вы сказали, хер Герман, окажется правдой, это же прорыв в лекарском деле. А вот и поглядим, добавил Демьян. У нас как кому руку али ногу отрежешь в полку после боя, дай бог если один из 5 на поправку шел. Демьян с лекарем сидели, выпивали и закусывали, оживленно обсуждали только что проведенную операцию, а я сидел рядом, с одной мыслью, только бы выжил Прошка. Раз уж ввязался в прогрессорство, да еще и в медицине, в которой сам не бум-бум, кроме того, как сам не раз на операционном столе находился, до дилетантских знаний, осталось не облажаться. А там, глядишь, если убедятся, что работает дезинфекция, и дальше можно идеи подкинуть. От мечтания о светлом будущем нашей медицины оторвал Демьян, появившийся с отрезанным и обугленным до черноты обрубком ноги, ближе к верху красневшей мясом, где она не пострадали и отрезали лоскуты, прикрыть отрезанное место. Антон Сергеевич, я это в мертвецкую пока снесу. Да, Демьян, все правильно, одобрил доктор, цепляя из тарелки пласт квашеной капусты. Я Демьяна опередил, пулей выскочив во двор, где уже второй раз скрутило в приступе рвоты. Нет, быть врачом, это не просто призвание, надо иметь остальные нервы. Может, на завод лучше попробовать устроиться. Глава 5. Посреди ночи меня грубо и безжалостно сдернули на пол с лежанки, на голову накинули покрывало из пора, со сноровкой связали. Сучонок, с чувством пробасил один из пришедших по мою душу, сопроводив эмоциональное высказывание пинком по ребрам, после чего меня вздернули обратно на доски, сорвали покрывало, и я заморгал от неожиданно яркого света, украдкой с изумлением посматривая на своих мучителей. Обладатель баса, почему-то в странном мундире, в голове всплыло название «Френч», покосился на меня с неприкрытой яростью и выдал: «Попадунчик, ты попал, придушить тебя мало, полноте вам, Трофим Денисович», урезонил его напарник, одетый более сообразно эпохе, с бородкой и усами, один в один, типаж Льва Толстого, с добрейшими глазами, в углах которых лучиками разбегались морщинки. «Мы же образованные люди, сейчас научными методами его, пакостника». В знак серьезности только что заявленного, поднял с пола мешок и с лязгом высыпал из него содержимое. Уже хорошо мне известный хирургический инструмент лекаря и фельдшера. Не зря я его поначалу за приспособление для пыток принял, сердцем чуял. «Кто вы? Чё я вам сделал? Давайте действительно, как образованные люди, договоримся. Какое твое образование, жертва ЕГЭ?» Отмахнулся от попытки наладить диалог Трофим Денисович. «Ты даже не меня, ни товарища Павлова не знаешь. Я нормальное советское образование получил». От возмущения забился в путах. «И пионером был. Товарищ Павлов, это который собак мучил, а вас, извините, нижайше, не отображаю. Я сейчас вас, молодой человек, самого как собаку замучаю», — ласково пообещал мне Павлов. «Стыдно не знать господина Лысенко, который с генетически модифицированными продуктами боролся тогда, когда это не было еще мейнстримом. А давайте, Трофим Денисович, этому быстрюку голову отпилим и собаке пришьем, естественно, с дезинфекцией инструментов и обеззараживанием. Надо ему тогда еще иммунную систему ушатать напрочь, Иван Павлович, чтоб даже псина его не отторгла, по крайней мере, сразу», — деловито предложил Лысенко. «Да за что вы на меня взъелись?» — взревел я, думая привлечь внимание того же Демьяна. «Меня тут препарировать собрались, а он спит». «Не ори, все равно никто не услышит», — Раскусил мою хитрость Павлов. А за что? Глупей вопроса я не слышал. Ты зачем своими шаловливыми ручками в ход истории полез? Кто тебя просил? Пенициллином он захотел Российскую империю осчастливить? Неуч. Ты знаешь, что в начале 20 века почти все население Европы, Северной Америки и частично развитых стран Азии вымерло в результате эпидемий? После твоего прогрессорства слово антибиотикорезистентность тебе что-нибудь говорит? Да что вы с ним лясы точите, Иван Павлович, презрительно бросил Лысенко. Сейчас мы ему и ручки, и ножки отчекрыжим. С анестезией и обеззараживанием, все по науке. Так же деловито, не слушая моих оправданий, разложили мою тушку на лавке, зафиксировали, и вот уже мои уши терзает столь знакомый скрежет пилы по кости. Только на этот раз я пациент, вернее, жертва спятивших и осатаневших от безнаказанности вивисекторов. Отсутствие боли при ампутировании утешало слабо. А тут еще Павлов достал откуда-то нечто среднее между церковным колоколом и колокольчиком и многообещающе пригрозил. Сейчас тебе условный рефлекс будем прививать. Как только тебе паскудная мыслишка облагодетельствовать человечество и изобретение из будущего здесь воплотить в голову придет, буду в рынду бить. Зря он это сказал, все недавние мысли и идеи тут же всплыли, вслед за чем Павлов принялся без остановки дубасить в эту самую рынду прямо над моим ухом, отчего в голове зазвенело. Бум-бам, бум-бам, бум-бам, а-а-а. Забился я в опутавших меня веревках. Отпустите, отпустите. И проснулся, рядом стоял Демьян в исподнем с лампадкой в руке, тряс за плечо, а с улицы доносились уже привычные звуки колокола по утрам. Барин Герман, барин Герман. Будя так кричать заполошно, болящего разбудите. Как он, поняв, что это был всего лишь кошмар, сразу же озаботился нашим пациентом. Спит, перекрестился Демьян, все в руках Божьих. Сходил до Прошки, который и вправду спал. В тусклом неясном свете от лампадки разглядел осунувшееся лицо с заострившимися чертами, бледность и неровное прерывистое дыхание. После чего и сам перекрестился, подталкивая Демьяна к кухне. Пусть спит, только бы выжил. На Бога надейся, а сам не плашай. Выдал банальную истину фельдшеру. Ты в церковь сейчас, сегодня купи печени, не знаю, какая будет, такое и возьми. И витаминов надо, будем выхаживать мастерового. Энтова у нас точно нет. Вынес вердикт Демьян, пришлось пояснить. Капусты квашеной тащи, овощей какие найдешь и ягод, ягоды продают. После утвердительного кивка дополнил. Вот ягод всех, что есть бери и меду купи еще. Демьян утопал в церковь, а я, приведя себя в порядок, по старой схеме отправился на зарядку, твердо решив добавить в свой распорядок утренние, а лучше еще и вечерние обливания. Не сейчас, конечно, когда организм еще оправляется от болезни, а вот со следующего понедельника, точно. А пока без всякого снисхождения нагружал тело, добавив к комплексу упражнения отжимания, истязая себя до прихода Аксиньи с неизменным спутником. Опять завтрак неспешный и обильный, после которого Аксинья продемонстрировала мне сшитые семейники с веревочками вместо резинки. Дал добро на пошив еще 10 пар, объяснил про матрас, на что Аксинья уверенно кивнула, что сошьют. Надо только ткань купить, вчерашняя вся ушла на операцию и бинты. Помимо талантов швеи, Аксинья приятно удивила, принеся горшок с отваром для больного. Естественно, тут же спросил, что это такое и что внутри. Не хватало мне тут перспективного пациента гробить народной медициной. Маковый отвар. Потупилась Аксинья. Вот где ты вчера была с этим маком еще есть? Обрадовался я. А ты откуда знаешь такое? В травах разбираешься? Аксинья тут же с жаром и негодованием отвергла это предположение, однако призналась, что бабка у нее да, ведала немного, но исключительно с молитвой лечила. Никакого ведовства, барин, не подумайте, упаси Боже. Сказала, как отрезала, и всячески принялась уклоняться от дальнейших вопросов о том, что она еще знает. Ну тут все понятно и предсказуемо, церковь не одобряет, мягко говоря. Без инквизиции, что навела шороху в Европе, наши православные попы успешно справлялись со всем, что прямо или косвенно угрожало их власти и влиянию. А тут людей лечат, искоренить и выжечь каленым железом. Нет, Аксинью упускать нельзя, ценный кадр. Отправив ее домой, вышли с Демьяном во двор, намерение начать осваивать хотя бы основы владения холодным оружием я не оставил, но и дуриком, как вчера, наскакивать на своего учителя не решился. Попросил показать пару связок, посмотрел и принялся повторять. По совету Демьяна, с отцовской саблей, чтоб привыкнуть к ее весу и габаритам. Убедившись, что я себе ничего не отрублю и лишь повторяю показанные им приемы, Демьян отправился за покупками и уже уходя хлопнул себя по лбу, сказав мне, что вот-вот поп пожалует, и еще больше заторопился уйти. «Че ему надо здесь, Демьян?» «Как что?» – удивился он. «Соборовать, причастить и исповедовать Балишева. Пришлось остановить и допросить намылившегося успеть скрыться до прихода батюшки Демьяна с пристрастием. Почему эта больница при заводе пустует и за четвертый день, как я в себя пришел, всего один пациент появился, да и тот не своим ходом, а привезли в полубессознательном состоянии?» Демьян от прямых ответов увиливал, пеняя на косность отсталость крестьян и рабочих, что по большей части и были теми же самыми крестьянами, за исключением мастеров и рабочих, привезенных из Тулы, не желающих обращаться к профессиональной медицине, а кроме как в безвыходной ситуации, вроде вчерашней. Чистая же публика, охотно прибегающая к помощи Антона Сергеевича, в отличие от темного народа, с этим же самым народом была вполне солидарна и под нож не стремилась. Вот порошки, пилюли и терапевтическую помощь оплачивали, а резали Демьян с лекарем уж совсем отчаявшихся и безнадежных больных, и как правило выживших у них за полтора года практики Антона Сергеевича почти не было. А вот конкуренты были, несмотря на церковь и ее явные и неявные запреты. Народ пользовали бабки и кузнец местный, который, по заверению Демьяна, мастерски справлялся с удалением зубов, на пару со своим подмастерьем. Я после этаких страстей рассказанных, бросил крутить сабли и поспешил еще раз зубы почистить, сделав себе зарубку в памяти это делать после каждого приема пиши. Да уж, если и в наше время не счесть было адептов самолечения и народных средств вроде избавления от геморроя свежим, только сорванным с грядки огурцом, что говорить про конец 18 века. А тут и пациент очнулся, судя по издаваемым стонам из палаты спальни. Пришлось мне его проведать, тут же напоил бедолагу маковым отваром в приказном порядке. Он на меня поглядывал с робостью и испугом, а когда на его вопрос, кто я, сразу расставил все точки, представившись полным титулом и обозначив, что сам я из благородных, безропотно выпил лекарство и пошел красными пятнами, заерзав. «Ты ссать что ли хочешь, Прошка?» – озарила меня. Попал в точку, тот так закивал истово, что стало понятно, придется решать проблему, не дожидаясь возвращения Демьяна. А на будущее, надо кого-нибудь из богадельни для ухода за подобными немощными привлечь, подсказать эту идею лекарю. Нашел какую-то посудину в сенях, нечто вроде горшка вытянутого небольшого, и поторопился помочь страждущему Прошке. А вот и еще одна мелочь, больничная утка и судно, можно и это подкинуть как идею медикусам. Совместными усилиями кое-как справились, Прошка облегчившись, принялся жаловаться на обожженную ногу, которая покоя не дает, мочи нет. Не стал его пока просвещать, что это фантомные боли и ноги у него больше нет, зато рявкнул: «Хоть кому-нибудь обмолвишься, что я тебя здесь обхаживал, ураю». «Понял». Тот снова закивал, как китайский болванчик, не переставая благодарить, а тут и батюшка пожаловал. «Больному покой нужен, чтоб восстанавливаться после операции, а здесь этот приперся. Хороший настрой на выздоровление, соборовать, причастить и исповедовать, осталось еще отходную прочитать над выздоравливающим, для полного комплекта». Впрочем, высказывать эти мысли вслух я не стал, оставив их вдвоем. «Проблемы с церковью, последнее, что мне нужно, как же хорошо, что я немец, иначе бы сразу засыпался. Ни молитв не знаю, ни тонкостей и нюансов, которые каждому православному известны с детства. Я хоть и крещенный, но к религии в своем времени относился формально, как сглазил. Батюшка у болящего пробыл недолго, выйдя от него, перекрестился. Уснул страждущий с Божьей милостью. Положим, маковый отвар, принесенный Аксиньей, мало соотносился с Божьей милостью, больше подпадая под категории кустарного опиоидного анальгетика, но спорить с попом не стал, скорчив постную мину и согласно кивнул. А тот принялся незатейливо меня охмурять, явно намекая на то, как мне станет хорошо в лоне православной церкви. Разнарядку им что ли спускают на новообращенных? Сразу же обозначил свою позицию, чтоб и не ссориться, и оградить себя от агитации религиозной. «Святой отец». Поп поморщился, поправив меня, что к нему следует обращаться батюшка Никанор, и поощрительно кивнул, давая знак, что слушает и ждет продолжения. «Я сам не против, раз уж моей новой родиной стала Россия, но вот у меня родственники обеспеченные в Померании живут, те мой переход в православие мало того, что не одобрит, так еще и из списков наследников вычеркнут. Никанор на минуту завис, осознавая услышанное, затем просветлел лицом и осенил меня крестным знанием, приговаривая: «Всему свое время, сын мой, тут поспешать не следует. Всегда буду рад тебя видеть среди паствы». Поводил еще носом демонстративно, принюхиваясь к запахам, и отбыл величаво, не дождавшись приглашения поесть. «Нифиг тут, пусть прихожане кормят или попадья». Вскоре после ухода попа вернулся Демьян с покупками, как в переулке выжидал, когда поп уйдет, а ближе к обеду и Антон Сергеевич нагрянул осмотреть пациента. Выложил ему все про утку и медицинское судно, на что он отмахнулся, сказав, что есть у них такое, просто поводы для их применения возникают не так часто. Как я догадался, пациенты умирают, не успев обосраться. Затем настало время перевязки, что подсказать вместо известного мне раствора марганцовки я не знал, поэтому обошлись кипяченной водой и бинтами самодельными свежими. Лекарь, после ознакомления с состоянием больного, повеселел, оговорившись: «Выводы делать преждевременно, но состояние швов радует». И эдак задумчиво посмотрел на меня, с прищуром: «А больше ничего не припомните, херр Фальке, из бесед вашего фатера с друзьями?» «Может и припомню, Антон Сергеевич», вернул ему подачу. «Вот поставим Прошку на ноги и постараюсь вспомнить». Вечером Прошка пришел в себя, проснулся, был накормлен и обхожен Демьяном, а вечером принимал посетителей. Вчерашнего дядьку своего, который его привез, и причитающую жену с двумя маленькими детьми, испуганно цепляющимся за мамкин подол. Впрочем, долго рассиживаться я им не дал, прогнал домой, сказав, что больному следует восстанавливаться в покое, нечего тут долго делать, при желании могут навестить завтра, но тоже недолго. «Нет, из припасов ничего не надо, найдем чем накормить, лекарю виднее, чем больному нужно питаться». Оставшиеся дни вошли в размеренную колею, почти ничем не отличаясь. Утренняя зарядка, завтрак с Аксиньей и Демьяном, реализация мелких бытовых удобств после. Так обзавелся матрасом наконец, пусть пока набитого соломой. После обеда приходил Антон Сергеевич для осмотра пациента и перевязок, по вечерам к Прошке, оживающему на глазах, наведывалась многочисленная родня, вместе с уже знакомыми нам женой, детьми и дядькой. Прошка украдкой совал жене куски, припрятанные им во время его кормежки, я деликатно отворачивался, делая вид, что не замечаю. Кормили мы его на отлично, не экономя. А лекарь к воскресенью преисполнился надеждой на выздоровление пациента, и видно было, что с трудом сдерживался пока от обуревающих его вопросов. Прохор же, медленно идя на поправку, удивлял своей волей к жизни и оптимизмом. Радовался тому, что остался жив, строил планы на будущее и уже периодически пытался заняться общественно полезным трудом. Так просил у меня нож, я грешным делом подумал, что он счеты с жизнью свести хочет, не желая оказаться обузой для близких, а оказалось, решил ложку выстругать, причем для меня, отблагодарить, так сказать. Демьян ему проговорился, выложив пациенту о моей роли в его спасении. Пришлось давить авторитетом, что пунялся пока, у него рана еще заживает, перевязки надо делать каждый день, а он порывается то лапти плести, то ложки резать, то еще каким-нибудь народно-прикладным творчеством заняться, антисанитарию развести. По поводу моего дальнейшего статуса разговора не было. Антон Сергеевич на мой вопрос, где же упомянутый мой соотечественник Отто, интересующийся моей судьбой, даже удивился: «Карантин же у вас до понедельника, херр Герман». «Действительно, чего это я, орднунг убирал лес. Двор от сугробов я очистил полностью, вместо привычной лопаты для снега воспользовавшись ее жалким подобием, принесенной Демьяном, тоже деревянной, но больше похожей на штыковую из нашего времени, как признался Демьян, предназначенная для зерна. Фанера здесь была пока неизвестна, так что еще одна из бесчисленных идей легла в копилку. Ну а на дворе стало просторно, упражнения со своим учителем сабельного боя каждый день проводили. Лекарь по моей просьбе принес книгу, так что я сейчас читал «Жизнь и приключения Робинзона Круза», природного англичанина Дефо, и практиковался в правописании, изводя недешевую бумагу, под негромкое ворчание Демьяна. В общем, настраивался на окончание карантина и выход из госпиталя серьезно, не пребывая в лености и праздности, и всерьез подумывал, что можно сделать с освещением, хоть керосинку на коленке делай, если не хочу зрение посадить, читая при свечах. Глава 6. В понедельник Демьян, предупрежденный загодя с вечера, разбудил меня пораньше. Наскоро умылся, почистил зубы под уж привычный утренний перезвон колоколов и кивнул головой старому солдату. 44 года стукнуло Демьяну. «Ну пошли, погодь, барин». Демьян полез под лавку, выудил оттуда пару сапог и протянул мне. «Вот так-то лучше будет, чай в церкву идем». «Это что?» – удивился я, переводя взгляд на родные лапти, скорее даже на Мерседес в мире лаптей, с кожаной подошвой и подобием стельки из грубо сваленного войлока и вместо лыка сплетенных из кожи. «Ты хочешь сказать, что у меня сапоги были, а я тут в лаптях ковылял? Расточительство это, в юфте по двору ходить, лапти в самый раз», – наставительно проворчал Демьян. «Кто вас тут видит в лаптях-то? А про сапоги, нечто, опять запамятовали?» Спорить с этим скопидомом не стал, еле втискивая ноги в портянках в новые сапоги. То ли выросли ноги так, пока болел, то ли мой немец предпочитал носки, которые меня совсем не впечатлили, отдал их Демьяну. Вот еще одна статья расходов нарисовалась. Обувь и одежда, гардероб придется менять под свой вкус. А цены на одежду и обувь сейчас кусаются. Мои шмотки, если продать по нормальной цене, можно домик в деревне купить и скотиной обзавестись, как меня тот же Демьян просветил. Издержки кустарной мануфактуры, про ширпотреб и массовое производство в России еще речи нет. Сегодня у меня конец карантина, лекарь еще вчера дал добро на свободный выход в поселок и после обеда вместе с ним идем на завод. Кот-то будет Антон Сергеевич переводчиком в разговоре с моим соотечественником. Ну а до обеда у меня свои планы и сейчас посещение церкви. Демьян вчера, услышав о моем желании вместе с ним пойти на утреннее богослужение, поскреб в затылке, засомневавшись. «Ты ведь барин лютеранской веры, али католической, им-то у батюшки надо спросить, позволено ли на богослужение. Бог один, Демьян». Я потрогал приготовленные на этот случай 5 рублей серебром в отдельном кармане. «А Никанор ваш вполне вменяемый батюшка, вот увидишь, еще все наши начинания благословит и осветит». Не на шутку раззадорил любопытство Демьяна о неких планируемых начинаниях, да так что он весь вечер крутился вокруг меня, но на все заходы и вопросы пока получил один ответ. «Всему свое время. Я еще и сам не знаю, с чего начну, но начну обязательно. Пусть стартовый капитал пока смешон, зато есть идея и их техническое решение, сейчас самое главное – кадры. И Демьян один из тех людей, что мне пригодятся. Он даже грамоте оказался обучен, прочитанный мной роман на Робинзоне Крузо сейчас читает, сопровождая прочитанное язвительными комментариями. В основном, недоволен количеством роялей, выпавших на долю моряка. А я смотрел на склонившегося над книгой Демьяна и размышлял, не вдарить ли по почтенной и неискушенной публике приключенческим романом, за авторством вот этого солдата в отставке. Ладно, эту идею пока придержу, до установления более доверительных отношений, а там долгими зимними вечерами напишу чего-нибудь, на основе воспоминаний Демьяна о солдатчине. По примеру сопровождающего, перед входом троекратно перекрестился, сняв шапку и вместе прошли в храм, где наши пути разделились. Сословное общество во всей красе, чистая публика отдельно, смерды в стороне, а работники завода, на работах, для них утренний звон церковных колоколов, как заводской гудок. Я протиснулся поближе к Антону Сергеевичу, раскланились церемонно и он шепнул с улыбкой: «Ваше появление, Херфальке, вызвало интерес у достопочтенной публики. Дворян у нас мало, больше купцов и чиновников при заводе, так что ждите интереса со стороны общества. Сами понимаете, развлечений в нашем медвежьем углу мало». Это я уже и сам заметил, без пояснений. Собравшие перешептывались, бесцеремонно меня разглядывая, а две довольно симпатичные девицы рядом строили мне глазки, мило улыбаясь. Еще духота в церкви, я вспомнил свой внешний вид, который пока видел лишь как отражение в воде, с досадой сразу же обратив внимание на некую лопоухость, что еще больше подчеркивало наголообритая голова, и смутился окончательно, до предательски загоревших мочек этих самых лопоухих ушей. Девицы, строившие мне глазки, синхронно прыснули в ладошки, о чем-то пошептались и принялись стрелять в меня глазами с утроенной силой, не забывая улыбаться и делать вид, что и сами смущены не меньше моего. Вот ведь чертовки, и это в храме Господнем. Смутили меня на ровном месте до того, что пришлось отвернуться и сделать вид, что поглощен изучением иконостаса. Да что это со мной происходит? И тут же пришел ответ, в виде переделанного стихотворения из детства. Как я рад, как я рад, здравствуй снова, пубертат. Против физиологии не попрешь, а мой организм – это тело подростка, которому еще и 16 не исполнилось. Тут весь накопленный жизненный опыт бессилен, когда гормоны с головой захлестывают. Надо в оба смотреть, а то моргнуть не успеешь, как уже тащишь одну из этих смешливых девиц под венец. Вся торжественность заутренне пошла коту под хвост, ориентируясь на лекаря, я крестился и кланялся, а голову заполняли отнюдь неблагостные мысли, а самые что ни на есть греховные. Едва закончилась служба и народ потянулся на выход, с облегчением оживленно переговариваясь, я позорно сбежал, протискиваясь к Никанору, подальше от девиц этих, только кивнув на прощание напомнившему мне Антону Сергеевичу. «Не забывайте, хер Герман, после обеда у нас визит к херу Отто». Батюшка мое появление встретил с некоторым недоумением, которое моментально превратилось в участие и внимание, стоило мне выложить на стол скромную сумму на нужды прихода и паствы. Серебряные монеты испарились моментально, как реквизит у фокусника, а батюшка в порыве чувств осенил крестным знанием и благословил. А я всего-то поставил его в известность, что намерен насесть здесь на постоянное место жительства, заняться ремеслами и мануфактурой, ну и высказал надежду на взаимопонимание и всяческое содействие в начинаниях. Осталось навести мосты с заводским начальством, а также с исполнительной и законодательной властью, вернее, с ее представителями на местах, но за этим дело не заржавеет. Думаю, в течение недели познакомлюсь со всеми значимыми фигурами здешнего общества, не без помощи Антона Сергеевича. Коррупция как она есть, но если хочу чего-нибудь добиться, следует играть по негласным установленным правилам, не в том я положении, чтоб их грубо нарушать. На выходе из церкви меня дожидались Аксинья и Демьян, барин соизволил после церкви посетить богадельню. Нет, не с целью облагодетельствовать сирых, убогих, сирот и калечных, а оценить трудовой потенциал. По словам той же Аксиньи, финансирование богадельни было скудным и непостоянным, приписанные к этому заведению выкручивались как могли, по мере сил подрабатывая то на сезонных работах, то на подхвате. Кто был в силах, разумеется, вот и решил самолично оценить трудовой резерв возможный. Сходил, называется, небольшой дом, гораздо меньше нашего госпиталя, вмешал 20 разновозрастных постояльцев. Я как шагнул в любезно отворенную дверь, пригнувшись вошел в сумрак помещения со спертым воздухом, двухъярусными нарами и копошащимися на них детьми и недвижно лежащими рядом немощными, так сразу на выход повернул. «Как же вы так живете?» — риторически вопросил Аксинью, на что та лишь плечами пожала. «Понятно, что не от хорошей жизни они все там вместе собрались». По-новому взглянул на нее со все возрастающим уважением, не только себя блюла в таких условиях, но еще и по мере сил заботилась о своих соседях. «Ладно, пойдемте домой завтракать. Всех сирых и голодных мне не накормить, но вот основную часть жителей этой богадельни постараюсь привлечь к работам, по возможности. И на Аксинью с Демьяном есть определенные виды, вот и сейчас смотрю на них, идут чуть в стороне от меня и только что за руки не держатся. Демьян, а Демьян, а чего вы с Аксиньей не поженитесь?» Вроде вопрос простой задал, а Аксинья чуть ли не в слезы. Да и Демьян насупился и волком глядит, и молчат, решил додавить, в блуде ведь жить не по-христиански, не блудим мы, аж рявкнул Демьян, перекрестившись, тут же добавив, вот те крест, ну это пока не блудите, успокоил их я, видно же, что до первой оттепели весенней, ну так что вам мешает создать ячейку общества, Демьян еще больше замкнулся, зато словно прорвало Аксинью. Так я узнал, что она бесприданница, а Демьян, хоть и отставной солдат, но постоянного и стабильного заработка, достаточного для создания семьи и обзаведения хозяйством не имеет. А Антон Сергеевич что же, удивился я, ты же у него в работниках, не платит разве? Оказалось, что платит, как с неким довольством заявил Демьян, когда рубль с полтиной за месяц, а когда и два, и тут же понурился, токмо ни дом не купить, ни скотиной обзавестись на эти деньги. А без своего дома какая семья, резонно, согласился я с его доводами. Но хочу вас обрадовать, если пойдете ко мне работать, сужу вас и на дом, и на свадьбу. Без процентов, отдадите со временем, буду вычитать из заработанного. Оба уставились на меня с недоверием и надеждой, и тут же последовал шквал вопросов, что и как. Демьян считал себя обязанным лекарю и уходить от него не хотел. Успокоил его, что пока сможет совмещать обязанности, а там разберемся. Я вообще держал в голове, что Антон Сергеевич, уже не раз предлагавший мне то кровь, то помощь, примет в моих проектах самое деятельное участие, осталось только договориться. С его стороны, особенно после подсказок по поводу дезинфекции и прочего, интерес просматривался явно. «Вам сколько надо для полного счастья-то?» Наконец озвучил я главный вопрос, с которого и следовало начинать. Будущие молодожены тут же отстали и ожесточенно шепча принялись спорить, вплоть до самого госпиталя. Уже у ворот во двор ускорили шаг, догнав меня и Демьян, как будущий глава семьи, озвучил, как в прорубь нырнул. 100 рублев, ваше благородие, и тут же поправился. Но можно и в 80 уложиться, коли продолжу у Антона Сергеевича служить и вы не меньше положите. У меня тут заморока небольшая, только печь раз в день протопить, да присматривать за двором. Можно сказать, что договорились к обоюдному согласию, посоветовал пока цветущие от счастья паре не распространяться о намерениях создания малого бизнеса под моим патронажем, еще не все решено окончательно. Позавтракали, Аксинья опять убежала, а я, пропустивший сегодня зарядку, отправился во двор наверстывать, заодно прокручивая в голове предстоящий разговор с лекарем. Хотел ведь отложить его до знакомства с Отто, но как ни крути, не лежала душа ни при каких раскладах идти, мало того, что на архаичное производство, так еще и изначально на подневольную должность. Зуд деятельности словно охватил, засиделся во время вынужденного карантина. После зарядки, не стал задерживаться на обед в госпитале, а решил сразу пойти к Антону Сергеевичу. Демьян вызвался сопроводить, хотя дом лекаря, где он квартировал, был виден со двора. Волнуется, впрочем, и я на взводе. Вроде продумал все, а все равно мандраж присутствует. Антон Сергеевич нашему приходу обрадовался, заметив, что я вовремя, как раз к обеду, который он с удовольствием со мной разделит. Отказываться не стал, с порога заявив, что у меня к нему серьезный деловой разговор. Отлично, потер руки лекарь. Вот за столом и поговорим, тем более и у меня, херр Фальке, есть к вам вопросы. Едва разместились в гостиной, Антон Сергеевич тут же принялся за обсуждение выздоровления Прошки и обстоятельств, поспособствовавших этому. Вы словно наперед знали, херр Фальке, про эту дезинфекцию и обеззараживание инструмента перед операцией. Проницательно заметил лекарь. Так, словно вы уже не раз наблюдали подобное, ведь в результате вы не сомневались. Да, не стал я увиливать. Больше того, в общих чертах мне известны иные новые методы, как в медицине, так и в промышленности. Лекарь пришел в возбуждение и вскочил из-за стола, принявшись вышагивать по комнате, на ходу рассуждая. Фатер ваш отрекомендовался рудознатцем, сведущим в выплавке металла и минералогии человеком, причем с рекомендательными письмами. Херрот-то очень сокрушался о безвременной кончине вашего батюшки, связывая с его приездом определенные надежды. Но откуда у вас такие познания в столь далеких областях от производства железа и горного дела, юноша? Не забывайте, откуда мы приехали в Россию, Антон Сергеевич. Подпустил я тумана. На самом деле, откуда мы сюда приехали, я ни ухом ни рылом был, даже про Померанию попу наобум брякнул. Лекарю, впрочем, полунамека хватило, и он с понимающим видом закивал. «Ах да, Европа, а батюшка ваш, стало быть, с разными людьми знался, и помимо всего прочего, образование я получил всестороннее, хоть и домашнее», добавил я, бросив нарезать круги. Антон Сергеевич облокотился на стол и навис надо мной, обвиняющим тоном заявив: «Вы мне морочите голову, херр Герман Фальке, то вы не знаете родного языка, но при этом знаете английский, то вдруг оказываетесь знаете такое, чему нас не учили в госпитальной школе. Как вы это объясните? Давайте, Антон Сергеевич, в личное пространство к друг другу лезть не будем. Ну не сознаваться же, что я попаданец. Обстоятельства так сложились, что жить мне довелось не на родине, а скитаясь. Отсюда и английский язык, впрочем, это наши семейные дела, до которых другим интереса нет и распространяться о них у меня нет желания. Довольно и того, что я с вами поделился тем, что вашей лекарской деятельности касается, а тайны семейные умерли вместе с батюшкой, так что давайте не будем их ворошить». Лекарь, смущенный моим отпором, отступил, но видно, что заинтригован до крайности. «Дело времени, когда опять в душу полезет», ну а пока смущенно пробормотал: «Да-да, херр Фальке, конечно же вы правы, прошу простить мое любопытство», озвучил ему то, что меня тревожило больше всего на первое время: свой правовой статус и несовершеннолетие, до наступления дееспособности. Лекарь отмахнулся: Пока у меня нет имения, либо другой собственности, включая крупных капиталов, можно не беспокоиться. А я, вопреки уверениям Антона Сергеевича, тут же обеспокоился. Капиталы будут, пусть и не сразу, но появятся. Надо сразу юридический вопрос решить, чтоб потом не доводить дело до судебных тяжб. Было у меня опасение, что могут появиться дальние родственники, о которых и не подозреваю, стоит только жирком обрасти в виде материальных ценностей. А если с производством не заладится, так всегда лежит в загашнике запасной вариант с золотом в соседнем Миассе, его, насколько я помню, только в самом конце 18 века обнаружили. Но и опять все упирается в дружную команду единомышленников и лично преданных людей, в одиночку такие дела не провернуть. Могу я над вами опеку взять, если вы не против, нерешительно заметил лекарь. Или предводитель губернского дворянства может назначить. Назначать не надо, вы меня более чем устраиваете, Антон Сергеевич. Надо это только оформить, и чем раньше, тем лучше. Проявленным с моей стороны доверием он так проникся, что незамедлительно разлил по бокалам наливку домашнего изготовления и провозгласил тост за дальнейшее сотрудничество и развитие медицины. Одним тостом он не ограничился, едва закусив, принялся рассуждать о том, как впишет свое имя в истории и, конечно же, совершит переворот. Пришлось спустить его с небес на землю, объяснив, чтоб без приличной собранной статистики выздоровевших, причем заверенная и подтвержденная официально, не стоит соваться. Читал я, как затравили пионера стерилизации, венгерского акушера. Антон Сергеевич, по мере обрисованных ему перспектив, если он сунется раньше времени предъявлять на суд медицинской общественности неподтвержденные инноваторские методики, мрачнел все больше. Пришлось подсластить пилюлю, пообещав ему в скором времени несколько препаратов жаропонижающих и противовоспалительных добыть. Уж простой отвар и скоро и вы с помощью Аксиньи сообразим, как сделать. Ну и дозировку подберем, со временем. Главное, как я постарался убедить лекаря, не торопиться. Ну а ваши предприятия, кое вы намерены организовать, хер фальке, еле оторвался от своей излюбленной темы лекарь. Что для них нужно? Деньги, народ и земля. В идеале, собственное сельское хозяйство уже этой весной организовать, выйти на самообеспечение. Землю в собственность можно приобрести, если не здесь, то в ближайших окрестностях. Скоро Илларион Иванович вернется из Санкт-Петербурга, задумался лекарь. Он многим моим начинаниям благоволит, так что если его заинтересуем, будет земля. А вот с народом тяжелее, в заводе не хватает. А что с деньгами, велика ли сумма требуемая? Я несколько стеснен в средствах пока, но 1000-2-3 изыщу. Достаточно для начала. Ну а пока будет решаться с землей вопрос, надо незамедлительно ставить опытное производство, будем технологию отрабатывать. Вполне хватит дома обычного и сарая, так госпиталь, обрадовался лекарь, все равно простаивает большую часть времени. Ну и можно еще один или несколько сараев там поставить. У меня первым пунктом стояло как раз начать изготовление мыла, вернее, отработки технологии производства, с тем, чтоб при желании можно было увеличить выход продукции. Наталья увлекалась мылом ручной работы, а через нее и я вник немного, и ролики на ютубе смотрел, и читал. Если жена пользовалась уже готовой мыльной основой и отдушками, то я вопрос изучил более основательно, так что не сомневался, что сварим не хуже, чем сейчас в лавках продают, пусть и не с первой попытки. А вот размещение мыловаренного производства на территории госпиталя, да еще и по соседству с Мертвецкой, смущало немного. Антон Сергеевич, мы ведь собирались на завод. Внезапно вспомнил я изначальную цель прихода. А нахер нам херрот-то, скаламбурил лекарь и засмеялся. А вот тут вы ошибаетесь, Антон Сергеевич, попенял ему на недостаточное видение будущего. Связи с производственниками, особенно неформальные, наше все. Собирайтесь, пойдем и будем знакомиться со всем уважением. Мне чего только не надо для первоначального обустройства лаборатории. Глава 7. Каждый нормальный, состоявшийся в жизни человек, после 30 лет живет с устоявшейся картиной мира в голове, знает, как управлять Россией и должен уметь отстаивать свое мнение в интернете. И я не был исключением, в детстве Пикуля читал запоем, так что по поводу Беронщины, кровавого правления Анны Иоанновны и Золотого века Екатерины Великой никакого сомнения не испытывал. а на уроках еще в советской школе твердо усвоил про огромную роль Емельяна Пугачева и Салавата Юлаева в национально-освободительном движении и борьбе за права крестьян и прочих неимущих слоев населения, и никаких сомнений не испытывал, живя с этакой кашей в голове, состоящей зачастую из взаимоисключающих параграфов, до того, как попал сюда. Сейчас же свое мнение не отстаивать следовало, да и нету тут интернета с его иллюзией анонимности и безнаказанности, и на каждом углу высказывать, а засунуть глубоко и не проявлять активную гражданскую позицию ни в коем случае, по крайней мере пока не въеду в нынешние реалии, которые разительно отличались от всего того, что я прежде знал, и на ходу пересматривать все свои прошлые заблуждения, избавляясь от стереотипов, а то ляпнешь что-нибудь не то и забанит согласно нравам здешней эпохи, кандалы, скорое судебное разбирательство без адвоката и в Сибирь. Это если против власти и ее политики буром попрешь, а если частные обмены комментариями с оппонентом не заладятся, то вместо дизлайка, на дуэль вызовут. Одна радость, я некоторым образом имею отношение к модераторам, благодаря благородному происхождению, и от тех же телесных наказаний избавлен, до крупного косяка, а там не посмотрит на родовитость. Вот и к немцу Отто, работающему на заводе мастером, заранее сложилось предубеждение. Тут и незнание им русского языка царапнуло сразу, при всем том, что со слов лекаря, 20 лет почти жил в России, ну что тебе мешает выучить язык страны, где ты живешь и работаешь, и сейчас, когда вместо того, чтоб неспешно спуститься к заводу, до которого от силы минут 15 пешком, Антон Сергеевич приказал Демьяну запрячь сани, опять какие-то сословные заморочки, которые мне кровь из носу, нужно осваивать. До госпиталя он пешком ходил, не погнушался в первые дни батюшки покойного вещи самолично притащить, а тут погляди, официальная церемония с выездом, еще и прислуга какие-то свертки тащит в сани. За те полчаса, пока Демьян возился с лошадью и санями, доехали до завода, подробнее расспросил Антона Сергеевича о местном начальстве. Главный здесь, наделенный правом казнить и миловать, Иларион Лугинин, хозяин всех златоустовских заводов, куда относится и Садко, и МИАС, как сейчас МИАС называют, впрочем, и златоустовский завод сейчас через раз Косатурским величают, по горе близлежащий. А помимо владений на Урале, еще мануфактура имеет немалые в России, не считая торговых дел, в том числе и за границей. Есть еще его управляющий, второй человек после купца первой гильдии, приказчик Федот Иванович Ахматов, курирующий весь заводской комплекс. В отличие от других заводских приказчиков, набранных из крепостных за сметливость и расторопность, вольный, может, с ним сведете, Антон Сергеевич, все-таки русский человек, в отличие от этого Отто, прав и возможностей больше опять же, по сравнению с мастером. Лекарь, в общих чертах уже понимающий, зачем мне тесное знакомство с заводским начальством, отмокли с Ахметовым предостерег, и не вздумай, ворюга первостатейный, тебя же и подведет под батаги, обобрав как липку. Лучше с Хиром Отто рядись, тот не просто мастер, а главный мастер. Он и в МИАС ездил работу налаживать, и здесь царь и бог для заводских. Как же тогда Лугинин его в главных приказчиках держит, удивился я. Раз он вор, дело свое знает, нехотя признал Антон Сергеевич, у него контры какие-то с этим Ахметовым, судя по всему. Но и Иларион Иванович не просто так сюда перебирается, а чтоб пригляд хозяйский был. Ждем кормильца вскоре, должен до весенней распутицы вернуться. На территорию завода заехали беспрепятственно, Демьян остался в санях при лошади, а мы с лекарем направились в контору, знакомиться с Отто Иверсманом. «Гутентаг, Херр Антон, Гутентаг, Герман», радушно встретил нас главный заводский мастер, лысый здоровый мужик, без парика почему-то, ну вот так мне представлялся немецкий мастер в России этого времени, и с характерным красным носом, намекающим, что русификация приезжего специалиста все-таки состоялась, если не на языковом, так на ментальном уровне. Меня он даже обнял, расчувствовавшись, что-то приговаривая на немецком. Единственное, что понял, так это «Зер гут, Фальке, зер гут». «Херр Отто очень сожалеет о постигшей вас утере», синхронно переводил лекарь, «и со своей стороны обещает помочь и составить протекцию, будь вы решите остаться здесь». «Не, Антон Сергеевич, давайте домашнюю заготовку, что я очень благодарен, но решил попробовать свои силы в предпринимательстве». По мере того, как лекарь рассказывал ему о моих намерениях, Отто начинал поглядывать на меня со все возрастающим интересом, не забывая высказываться. «Зергут, Фальке, Зергут!» Потом влупил кулаком в стену, зычно крикнув: «Федька, комцумир!» Незамедлительно появившемуся Федьке что-то приказал, при этом Антон Сергеевич повеселел и водрузил принесенный из дома сверток на массивный стол хозяина, переведя мне: «Сейчас Дитрих придет, сын достопочтенного Отто. Завод вам покажет и все вот это, а мы пока тут посидим, поговорим. Вам же интересно было, херр Герман, как тут все устроено?» Я только кивнул, а тут и Дитрих пожаловал, точная копия отца, лет навскидку не больше 25, только что не лысый пока. Отто представил сына, лекарь меня и, обменявшись с Дитрихом чопорными полупоклонами, понял, что знакомство состоялось. Тут же нас без церемоний выставили на улицу, и Дитрих, скорчив покровительственную мину, повел меня на экскурсию. Я горное училище в том году закончил, в Санкт-Петербурге. Сразу же спохвастался Дитрих, едва мы остались вдвоем: «А вы, херр Герман, какое образование получили? Папенька прочил вас на заводе устроить. У меня только домашние, да по верхам нахватался в Европах всякого». «Дитрих, а расскажите, пожалуйста, про учебу в горном университете. Трудно пришлось, какие предметы изучали?» Мой интерес был неподдельным, и в самом деле, очень любопытно, какой сейчас уровень образования. Поняв это после первых же уточнений и наводящих вопросов, Дитрих с жаром принялся рассказывать о проведенных годах в стенах Альма-Матер, по ходу показывая завод и его основные сооружения. И если производство конца 18 века не особо впечатлило, то по мере рассказа Дитриха о своей учебной программе, меня все больше накрывало комплексом неполноценности. Арифметика и алгебра, геометрия и маркшейдерское искусство, минералогия и металлургия, рисование, химия, механика и гидравлика, физика – это если в ПТУ такому учат, то что преподают в университетах. Насел на Дитриха, выясняя уровень его знания, и понял, учили его на совесть. А он, в свою очередь, после моих расспросов, уже и на меня не так свысока стал поглядывать. Нашел родственную, а главное, позарез необходимую мне душу. Забросил удочку на предмет частных и оплачиваемых консультаций для малого бизнеса, нацеленного на инновационные технологии, и смог уже его заинтересовать, немного приоткрыв свои задумки, без конкретики, правда, пока промышленный шпионаж не вчера появился. А давайте на «ты», герр Фальке. В конце концов первым, как старший, великодушно предложил Дитрих, протягивая руку. «Заметано», — ответил на рукопожатие. «Значит, в ближайшее время, пока займемся мылом, я тебе примерные технологии и пропорции подскажу, с тебя по реактивам идеи и советы. А человек, что будет непосредственно эксперименты проводить, есть и даже грамотен».